где-то там между звезд, где-то там в тишине, где скрывается свет, утопая во мгле. Хочешь, будем молчать ни о чем целый век, будем рядом лететь, не читая газет. Летим, летим. Превратившихся в пыль, в стаи радиострел, в ледяные мосты. Хочешь, будем бежать?